традицию, кстати, надо будет обсудить. Да, она в чем-то логична, позволяет сохранить опытных ветеранов, каждый из которых стоит пятерых новичков, но выслушивать такие отчеты раз за разом, понимая, что я мог уменьшить числа, не хочу. Вообще, словами Ката, у нас невероятно хороший результат, учитывая, что фактически мои парни начали наступать, заново захватывая всю дорогу до ущелья, статистически все отыграно великолепно, но все равно через какую-то внутреннюю усталость пробивалось терпкое, неприятное ощущение, что все могло быть и лучше. В итоге все свелось всего лишь к приказу собрать трупы наших и отвезти за врата, к магам и жрецам. Компенсация же для тех, кто указал имя того, кому хочет, чтобы она досталась, будет выплачивать уже бюрократический аппарат империи. Многие назвали имена своих сослуживцев. Кстати, тут как раз греки подвалили с вопросами, но на них я безжалостно спустил имперских бюрократов с наказом особо не жестить. Максимум, на который они должны договориться, ради хорошего начала отношений, это 2/3 от добычи. Мы победили, без нас они бы сдохли, так что предложение, можно сказать, от всего сердца. Я устал, совесть сдохла давно, но что-то словно кололо изнутри. Воняло еще все, от окружения и до меня, умыться-то я умылся, да что это могло смыть-то, а еще я проголодался. В общем, принял решение простое, как лом, обосноваться тут, занять лагерь Ксеркса, расширить, укрепить, начать поиски сбежавших, они наверняка успели с собой еще много чего прихватить, и велел отвезти себя к Ксерксу в медкамеру. Кстати, трон, стоило нам с Катом с него спуститься, я забрал в сокровищницу. Еще 2 с чем-то метра куба мне в инвентарь. Ксеркса я убил уже почти не испытывая никаких эмоций. Вонзил кинжал в грудь под молчание бедных лекарей, что все это время боролись за его жизнь, да и вышел. Запишут как умершего от ран, ибо негоже царей так просто убивать. Братья венценосные не поймут. Дел было еще выше крыши, но мне было на них плевать вообще с неба. Точнее, временно плевать. Хочу пойти в баньку крови. И пойду. А по пути сдам дополнительные квесты. Награда. 20 ВГ, какое-то оружие и 3 полезных карты. Что же, время, пока взятая коняша горцует к вратам, еще есть, так что можно прямо здесь и открыть. Итак, первым мне в руки попал меч. 1 Асаучи. Духовный меч, если быть правдивым до конца. И я же вроде не дух, так что с ним делать? Тем более, что без методик нужных, можно столетиями с мечом без результата играться. Ну ладно, я против таких игрушек, что ли. Тем более, что методика отработана, и через секунду Асаучи сливается со льдом. И кстати, лед, неуверенно спрашиваю призванный меч, вообще не чувствуя отклика, да, тупо. Ну значит не повезло, придется думать. Ладно, что там дальше? 3 карты, да, 1, Гефест, Данмачи, земная оболочка. Я чуть было с лошади не упал, увидев имя. Взбодрился так взбодрился, хотя никто особо и не заметил, вроде, но дергаться от ничего, не подобает командиру, агась. Вот только от ничего у меня тут, ничего, вполне себе чего в руках, имею в виду. И даже то, что она в форме, в которой спускалась к жалким смертным, то есть по силам этих смертных не особо превосходя, но есть но, хотя нет, но, так лучше, потому что отражает малую часть того, что Гефест, богиня. То есть вполне себе богиня-кузнец, опытнейший мастер, умеющий работать с магическими ингредиентами. Причем по характеру спокойная, усидчивая и вообще в целом адекватная, без вариантов, идет крови, прямиком ей в руки. Потому что Гефест сможет выбить ее из епархии Мроя. Все говорит за эту теорию, поэтому нет ни единого шанса, что я ее не попробую. Все же что ни говори, а делить свою женщину с какой-то богиней, лучше не делить, да, 2. Контакт, наконец-то, спасибо, Гача, да еще и так-так вовремя, черт, это же значит, что мне сейчас придется заняться более полезным империи делом, подумал про себя, уже проходя Фермопильское ущелье, а тут так-то пробка натуральная образовалась, ой, да плевать на все, сначала Рари, а весь мир да подождет, то, что мне выдали способность понимать язык любого разумного существа, с которым мне довелось встретиться, не значит, что я прямо сейчас должен срываться с места, чтобы начать отработку по главному плану. Запас прочности в нем есть, а спешка не сказать, что много чего изменит. 3. Межпространственный чат. Это, похоже, становится традицией, но чего? Глава 7. Закругляемся. Слушай, Рари, наши люди голодают, лежа в кровати, Я спокойно поглаживал красавицу под боком. Было тепло, комфортно и лениво. В комнате была такая приятная тишина, что попытка выдавить из себя хоть слово казалась чем-то неприемлемым. Приятная нега разливалась по телу, пальцы перебирали шелковые волосы, пока ножка Рари мягко гладила мою. Она любит сворачиваться в этакий клубочек, делает так во сне, но в последнее время предпочитает все более и более открытые позы. Чем ближе ко мне, тем лучше. Приятно, что контакт со мной для нее за такое ничтожное время стал комфортнее, чем, видимо, вековые привычки. Бесстрашная и безжалостная убийца, что 900 лет скиталась по стране, вычищая преступность, изредка отдыхая в храме своей богини, в спальне оборачивалась в столь активную и в то же время трогательно чуткую, внимательную особу, что не устаю поражаться, как же мне повезло наткнуться на нее. Никогда и ни с кем у меня не было этого уровня межличностного контакта, понимания желаний друг друга столь просто. А главное, ощущение того, что девушка в личном пространстве как-то так внезапно совсем не мешает. И я, что не менее важно, не мешаю ей. Мы подстраивались друг под друга так легко, что малость страшно становилась. От бытовых вопросов, интересов, желаний и до позиции с экспериментами в сексе. Подстраивались и сходились, так, что уже даже не разобрать, где начинается одно и заканчивается другое. После подарка в виде гефестджи, скажем так, Рари благодарила меня долго и упорно, а потом я поздравлял уже ее. Потом я вспомнил про дела, и мы сорвались в путь. Денечки то были суматошными, но оно того стоило. К тому моменту, как мы вернулись на поле боя, к занятому уже нами бывшего лагеря Ксеркса, атмосфера тут почти полностью поменялась. Отосланные Ривером маги быстро вырыли огромные общие могилы для наших врагов, куда тела их и сбросили. Не по их религии, но тратить ресурсы империи на довольно длительные и трудозатратные церемонии никто не собирался. Хотя нескольких жрецов, обнаруженных среди вражеских сдавшихся, все же позвали для проведения последних ритуалов. Не ради самого факта успокоения души и очищения тел, но в качестве широкого жеста в сторону остальных пленных, а поднятый там в качестве монумента валун, на нем разрешили написать весь текст о воинах, павших на языке Персии без цензуры от победившей стороны, стал еще одним пунктом в программе повышения лояльности от империи у рабов. Кстати, пленные сейчас были в специально воздвигнутых, хоть и тесных, быстровозводимых, но палаточных бараках, пока легионеры занимались построением укреплений вокруг. Такое дело все же лучше было поручить верным и знающим методики фортификации людям. Наших раненых уже увели за врата, начав оказание помощи, пока греков, оставшихся на время с нами, лечили медики легиона. В общем, обустроились наши крепко, готовя планы на дальнейшие действия. Поэтому оставили мы их со спокойной душой. Геральт с Йеннифер, спасибо за идеи. Тому единорогу, туда же. А еще седло на печеньке оказалось довольно удобным. Хотя заказ императорской семьи же, понятно, мастеровые туда, на 10-метровой ширины спину, чуть ли не салон роскошной кареты запихнули, еще и так органично, чтобы стиль не портить да печеньки не мешать. Было нужно объявить о себе. А где это сделать можно проще, как не на Олимпийских играх? Кое-как запихнув печеньку во врата, полетели. Дракоша, кстати, рычала, фыркала, бесилась, но шла вперед. Чешуя царапала межмировой переход изнутри, но нагрузка по ощущениям была приемлема, структуре выходной арки ничего не угрожало. Прилетели на следующий от битвы день, вышли в правильное время, успев долететь до окончания дневных игр. Попросил печеньку приземлиться прямо в центр стадиона. Шуму поднялось до небес. Люди приветствовали спустившихся с Олимпа богов, кричали, плакали, падали на колени и молились. Мир-то дремучий, суеверие, часть жизни где-то даже выше науки. Поэтому прилетевший дракон с двумя людьми на спине оказался для местных причиной реакции от религиозного ужаса до трепетного благоговения. Ну а дальше? Боги ведь получают усиление от веры. Паства им чем-то полезна, как ответил Рари, вполне. Как апостол, близкий к вознесению в трансцендентность, она имела общее понимание отношений божества со своей паствой. И хотя в будущем, благодаря ассимиляции Гефест, станет, как это она назвала, свободной богиней, то есть такой сущностью, которая имеет свой концепт, но не привязку к чему-то, это для нее все еще актуально. Для таких паства, это небольшое усиление, но и взамен влияние верующих будет незаметным. Поэтому, собственно, я и не отбросил возможность. Прямо на Олимпийских играх, одном из крупнейших религиозных ритуалов античности, заявил о содеянном. То есть убрал шлем с заранее надетой брони, достал мегафон, выкрутил его на максимум и рассказал, что как посланный сюда божественными сущностями воин спас Грецию от разграбления несметными полчищами Ксеркса, царя Персии, пообещал привести часть войск присутствующих здесь важных людей для получения достоверных рассказов о произошедшем, назвал имя царя Спарты, как того, что расскажет все и подтвердит мои слова как только прилетит, на чем, естественно, не сообщил, и посвятил победу своей Раре, объявив ее богиней кузнечного дела, наследницей Гефеста, и опустился перед ней на одно колено, склонив голову. Моя милашка, хоть и растерялась по первой, но быстро пришла в себя, когда весь стадион, на котором в этот момент находилась вся влиятельная знать Древней Греции, начал в один голос скандировать ее имя. Потом уже все как-то закрутилось. На арену, не поднимая глаз, вышли жрецы, оперативно организовали подношения, кувшины с вином, благовония, какие-то явно дорогие тряпки, ленточки, цветы, зеркала и украшения. В общем, осыпали молча стоящую со своей алебардой наперевес раридарами. Стояла та, естественно, на голове тихо урчащего дракона. Урчание, от которого украшения внизу дрожали, кувшины стучали, цветы подрагивали, а зеркала гудели. Зрелище наверняка было настолько впечатляющим, что можно быть уверенным, войдет в легенды. Уже вижу название. Сошествие драконовоздушной богини-кузнеца и глашатая ее на празднике Олимпии. Надеюсь, греческие поэты применят свой навык к пятикратному преувеличению всего и вся и к этой ситуации. Да, это я про тебя, четырехлетний пацан Геродот, на момент 480 ГДНЭ, что потом напишет истории, по которым нам и пришлось изучать эпоху и строить примерные планы на действия в войне. Ага, 500 тысяч персов. К тому моменту, как вышел Гелон, тиран Сиракуз, со своим первожрецом да без свиты, я уже успел пояснить Раре свой план. Она против не оказалась, поэтому мы продолжили по выбранному сценарию. Вокруг любопытно, с хищной линцой абсолютно уверенного в своем превосходстве альфа-хищника озирающейся печеньки собралась небольшая аккуратная горка из подношений, а жрецы, упав ниц, истово молились, благодаря Олимп за чудо. На трибунах арены, похоже, начал собираться весь город. 1050 точно было. Воистину, это событие точно появится в местных легендах. А прикинув идею, я и вовсе проверил камеру на своем плече. Это меня наши историки настолько настоятельно попросили установить ее там, что мне пришлось сдать. Не то, чтобы я как-то был против. Сам понимал ценность таких кадров. Думаю, подарок всем присутствующим тиранам, царям, правителям и другим влиятельным господам в виде картины города с высоты на тщательно законсервированном в вакууме изображении – хорошая идея. Тем более, если она зафиксирует действительное присутствие моей Раре во всей своей по-настоящему существующей красоте. Укрепление веры будет крепким, и можно будет тоже сделать для всех сильных родов. Можно даже в виде отдельных фото с нами, чтобы передавали их как религиозные артефакты между поколениями. Хех, устроим фотосессию с идолом, агась. Гелон же, со всем уважением, крайне вежливо, но настороженно поинтересовался. О, великая богиня, блистательная наследница Гефеста, хранительница божественного пламени, и вы, ее доблестный спутник, провозглашенный воином небес. Город Сиракузы склоняет головы перед вашим величием. Это величайшая честь для нас, смертных, приветствовать посланников Олимпа. Поведайте же нам, а блистательная пщерь богов, как мы, смиренные рабы воли вашей, можем достойно служить и исполнить ваше божественное намерение. Взгляд у него был осторожный, расчетливый, поэтому куда двигать разговор я понял сразу же. Спрыгнул с печеньки, медленно прошелся вдоль полученных даров, убирая те в сокровищницу, проявлений чудес мало не бывает, а после и склонился перед дракошей. Та мысленное пожелание поняла отлично, и тяжеловесно двинувшись, опустила морду на землю, позволив Раре подрев толпы, получившей хлеба и зрелищ на всю жизнь, спуститься на землю грешную. Она просто улыбалась, оглядывая окружение любопытным взглядом, а потом повернулась ко мне, кинув коротко, на английском с акцентом. «Ну и что дальше, Арти? Мне им сказать что или сам хочешь поиграться?» Голос ее прошелестел негромко, но крики зрителей резко отрезало уже на первом же слове. Как-то внезапно абсолютно все вокруг в едином порыве, под синхронный шорох одежд, вновь пали ниц. Жители города, что даже не вставали с колен, опустились лбами о камень зрительских рядов, жрецы перестали молиться, а высшая власть полиса не смела поднимать лица, сидя на коленях, хотя и как наместники богов на земле, позволив себе не биться им оземь перед нашими ногами, как в легендах, да, я же, в очередной раз кивнув девушке, распрямился перед тираном и верховным жрецом, и заговорил уже на древнегреческом. Моя богиня выражает свое удовлетворение от воззрения того, что смогли достигнуть смертные за время отсутствия жителей Олимпа, и добавил, с небольшой улыбкой, кинув взгляд на любопытную мордашку, то есть достойно и внушительно внимающей событиям Рари, богиня дозволяет достойным встать и смотреть прямо. Гелон встал, а за ним, с небольшой задержкой, и жрец. Они подняли глаза, позволив себе краткий взгляд на лицо будущей богини, прежде чем снова опустить взгляд на ее ноги. Если до этого момента они и были в сомнениях, после дракона или видя прыжок с 4 метров с огромной алебардой на спине, крайне маловероятно, то увидев личико моей милашки вблизи, точно уверовали. Все же обычной женщине столь же далеко до естественной красоты апостола, как и простому фермеру этого мира, до звания олимпийского чемпиона. Дальше нас долго уверяли в искренней вере города в Олимп, восхваляли великого Зевса, Гефеста, его супруг Афродиту и Аглаю, мимоходом продолжая тему божественных желаний, и вновь возвращаясь к следованию пословицы «хочешь быть хорошим гостем, хвали хозяйку». Тут как раз такая ситуация и образовалась, только на выверт. Как образованный человек тиран точно знал цену вежливости, а уж вспоминая мифы олимпийского пантеона, так и вовсе прекрасно понимал, что это было делом жизни и смерти. В общем, когда я сообщил ему, что богиня Рари Меркьюри находится в хорошем настроении, впервые спустившись на грешные земли и желает увидеть мир, оставив беседы о бренном мне, своему герою, так и вовсе осчастливился. Ведь лучше так, чем иметь дело со всамдельнейшей богиней с Олимпа, тамошние жители известны своим изменчивым и надиво пакостным нравом. И вернулась Рари на голову к печеньке, которую та вновь подняла ввысь, и занялась достойнейшей активным изображением божественного ожидания напополам с мудрыми думами. Короче, тут уже я намекнул, что заставлять ее ждать не стоит, мол хочет молодая, самая лояльная к человечеству богиня Олимпа, увидеть мир. Всего за рекордные 2 минуты мы пришли к тому, что богине бы, покровительство ради, храм побольше. Меня заверили, что постройка начнется в сей же день. Пообещал им лично от добрейшей богини в подарок мастеров, что обучит их ремесленников божественным знаниям, что союз греческий на высоты, недоступные варварам, воздвигнет. И по глазам тирана почувствовал, что храм этот, похоже, будет даже крупнее, чем планировалось. Дальше пообещал, что люди из земель под покровительством богини прилетят, раз уж такое дело, сегодня же, а после вестники на стальных пегасах принесут с собой все нужные религиозные тексты, работу над которыми, используя дикую смесь самых стойких идей нашего времени, уже начали в хабе. Уверили меня, что их встретит подобно царей. Напоследок напомнил, что все боги Олимпа приняли решение отдать человечество под покровительство богини кузнечества Рари Меркьюри, и впредь, как и последние века, не будут вмешиваться в жизнь смертных, разве что мимоходом, как тот же Посейдон, что скоро устроит шторма рядом с берегами Греции, как раз там, откуда придет огромный, в 3 раза больше союзка, флот Персии. Исторический факт же, почему бы не использовать себе на пользу. Я мудро покивал на последующие словоизлияния, посетовал, что негоже заставлять госпожу ждать, вернулся к печеньке, и уже с ее головы начал читать речь, а достойнейшие из эллинов, мужи, дети и жены просвещенные и добродетелью увенчанные, встаньте и узрите богини своей лик. Сей миг знаменует благословенный поворот вашего пути, ибо ныне, перед вашим взором, явлена воля Олимпа. Я, Артур, смиренный слуга, вестник и первый герой, благословленный на подвиги богом Арисом, великой богини Рари Меркьюри, дочери и наследницы Гефеста и жены его, Афродиты, сейчас возвещаю волю ее, великую милость и покровительство, коими отныне будут осенены ваши полисы. На трибунах, заполнившихся до отказа, творилось что-то, похожие на настоящую бурю. Волны изумления, трепета и ликования прокатывались по толпе, жадно поглощая каждое мое слово. Тысячи глаз были прикованы к возвышающейся над фигурой титанического зверя Рари, что великолепно подыгрывало мне. О, мужи Эллады, знайте, госпожа моя, божественная кузнечица, олицетворяющая мастерство и пламя созидания, познавшая искусство разрушения и любви, ныне сошла с небес, дабы впервые коснуться земли смертной. Своим явлением она признает вас достойными ее защиты, ее благословения, ее мудрости. Толпа, наполненная простыми горожанами, торговцами, мастерами и их семьями, чуть ли не дрожала в благоговении. Матери прижимали детей к груди, шепча молитвы богам Олимпа, а мужчины крепче обнимали их, словно пытаясь удержаться в реальности этого величественного момента, не стесняясь пускать горячие слезы радости. Кто-то рыдал, кто-то отказывался вставать с колен, выкрикивая благодарности за дарованную милость, а некоторые молча тряслись, не в силах осознать, что они стали свидетелями явления божественного. В этот день, особый для всех, кто ныне здесь собран, Рари Меркьюри призывает вас к великому деянию. Тем из полисов, кои решат возвести храмы во славу ее имени, предстанут смертные мастера, слуги ее, несомые в чревах стальных пегасов, и знающие мудрость богов. Сей дар не знает равных. Ремесло столь божественное, что превзойдет все, что доселе познано человечеством. Стены ваших храмов вознесутся, подобно превратью Олимпа, как его строил Гефест, а знания, кои стальные пегасы принесут, возвысит Элладу выше любого варвара. Трибуны, где собрались представители элиты Эллады, зашевелились. Тираны, стратеги, жрецы и послы великих полисов, благоговейно внемлющие, встрепенулись. Глаза Гелана блестели, а сам он уже тихо торжествовал. Ведь как иначе, коль именно его город стал местом сошествия, важные гости из полисов во главе со стратегом Кимоном из Афин переглядывались, но не смели обсуждать услышанное в голос. Они уже осознали, что мир только что изменился, но, как и полагается политикам, еще не приняли, что все может быть так уж и радужно. Жрецы Олимпа, представители почти всех храмов, словно забыли обо всех традициях и регалиях. Некоторые из них потеряли дар речи, лица некоторых покраснели от напряжения, пока те пытались найти подходящее их видению мира объяснение происходящему. Другие, наоборот, громко выкрикивали хвалу, стараясь перещеголять своих коллег, чтобы их голоса были услышаны виновниками божественного явления. Один из старейшин, кажется, и вовсе упал замертво, не выдержав торжественности момента. Не мог хоть пару дней подождать, мужик, но и более того, мужи эллинские. Моя госпожа, в своем милосердии, возвещает вам, что скоро явит мощь союзника своего, Посейдона. Там, за горизонтом, где мрачные воды греют персидский флот, разразится буря несметной силы. Волны разорвут ряды врага, многие корабли утонут, а оставшиеся станут добычей божественного войска. Гроза эта, знак судьбы, что Эллада под ее покровом прибудет, да избавится навек от персидской угрозы. И с этого дня она, в ответе за вас, смертных, пред другими богами. Я же, позволив толпе побесноваться, продолжил. Я приветствую вас, о властители, собравшиеся ныне под сенью Олимпа. Ваши имена впишутся в легенды, как тех, кто первым склонился перед новой богиней и возжег пламя, что осветит всю Элладу. От лица госпожи моей благодарю за вашу веру и преданность, молю быть мудрыми, щедрыми и достойными ее защиты, и требую разносить слово ее, покуда нога достойных ступит, дабы превратить человека другого в достойного тоже. Итак, полисы эллинские, творите, стройте, поднимайте храмы в честь ее и своей славы. И помните, небесные силы ныне с вами, а божественная Рари Меркьюри, ваша заступница. Не подведите ее, и боги Олимпа не помешают вам, любимой всеми богине на защиту отдав. Да пребудет ее пламя светом путеводным, остальные пегасы ее мудрости, крыльями вашего триумфа. На этом, буквально основав новую религию, как-то уже буднично полетели назад, к вратам. Впечатлений, если честно, было по горло. Но момент от взлета казался настолько до смехотворного обычным, что только и оставалось как раз за разом возвращаться к двинутой речи. А еще записал себе напоминалку, что надо будет вкинуть нашим сооснователям религии, что сейчас работают, вовсю используя аналитические нейросети от Матока, над основными текстами веры, чтобы учли момент, когда люди поднимутся на Олимп. Все же религия планируется на основе лучших идей из остальных, скорее как бизнес-проект, философии жизни, нежели что-то ограниченное лишь верой. Она должна быть достаточно гибкой, чтобы пережить как можно больше времени, питая тем самым Майюрари. В лагере же ничего, требующего контроля не было, так что, устроив с аналитиками короткий мозговой штурм, взялись за дело основательно. Рари была не против, хоть и высказала мнение, что не стоит с созданием религии так уж спешить. Тем более, что есть сомнение в том, что культ ее имени будет приносить достаточно пользы, чтобы прилагать такие усилия на него. Не говоря уже о разнице между мирами, возможных аномалиях, небольшой энергетической ценности молитв людей этого мира и общей дистанции от паствы и других моментах. Но ничего из этого какого-то потенциального вреда Ри не несло, так что в приключении сорвались мы даже не отдохнув. Быть может, я бы и не рисковал влезать в бизнес, если тут были другие боги, но мир не был волшебным. То есть самый обычный мир с минимумом магии, только технологии, только четкие законы физики. Это Гача заверяла точно. То есть мир хардкорный, классический техногенный в потенциале. Пролетели над каждым крупным полисом Греции, распространяя слово Божье, агась, и давая местным летописцам написать про такое вот пришествие богини и ее могучего героя. А потом, уже когда собирались лететь в Рим, печенька начала посылать странные сигналы. Она не могла точно описать, что происходит, но ощущение было такое, словно она голодна, истощена и почему-то ей холодно. Думать долго не пришлось. Я вспомнил один нюанс. Нюанс, что и дал мне развернуть все эти игры с религией на время, пока не восстановится наш главный аргумент божественности, великий красный дракон. Так вот, печенька, будучи существом магическим, начала истощать свои запасы энергии, не успевая пополнять их из магического фона мира. Короткий расспрос магов, вышедших через врата на исследование другого мира и выполнение задач от государства, этот факт подтвердил. Дейрари сказала, что хоть магия ей давалась все еще довольно легко, но было что-то, словно мешающее ей пользоваться ей во всю силу. А еще, как казалось, резерв энергии у нее пополнялся намного медленнее, чем обычно. Короче, проводив начавшую раздраженно пофыркивать при виде узких врат печеньку обратно в удобный для ее существования мир, пошатавшись по все разрастающемуся лагерю легионов около врат, отметил, что кроме пятого сюда наконец дошли и девятый с седьмым. А еще как-то внезапно я осознал, что делать мне и нечего. Планы и без меня прорабатываются, офицеры работу знают, имперские счетоводы подсчеты делают, лингвисты языки разбирают, историки в перманентном восторге бегают за ними, записывая, что под руку попадет. В общем, империя была на привычной колее, вмешиваться в которую я бы и мог, но смысл, как-то неожиданно вся усталость последних дней навалилась на меня. Страсть и похоть между нами с Рари поутихла, а вот период нежности, похоже, хотел расцвести всеми красками. Короче, плюнул я на все и пошел собираться. Нашел подоспевших братьев по ордену, получил понимающие ухмылки до благословения, забрал тоже скучающую в лагере Рари в охапку и активировал завершение миссии. Мир мелькнул, мы оказались в тропическом раю из мечтаний столь многих молодых парочек. Без меня ничего не развалится, решил я, а у меня отпуск. Все последнее время что-то глубоко внутри царапало душу. Усталость, так до конца и не смытая, поклевывала разум. Усталость тела и энергетики, от использования ци на полную, не сдерживаясь, уже в большинстве своем прошла. Все же сорвиголова не был привычен к тем объемам жизненной силы, которой обладает тело, усиленная природой эльфа и мутанта-боевика. В общем, усталость физическая прошла, но не ментальная. После Леголаса и Мёрдока я начал чаще погружаться в самокопание. Если ранее для этого просто не было времени, то сейчас аврал и наваленные на себя лично задачи прошли. Я мог посвятить время раздумьям о том, что вообще творю. И вот, лежу в небольшом аккуратном домике на берегу океана, наслаждаясь шумом прибоя за окном, мягким, приятным тельцем в руках, а в голове какая-то мешанина. «Ты что-то спрашивал?» Сонный, с линцой голосок Рари, что слишком уж соблазнительно начало потягиваться, вернул меня в мир живых, вытащил из хаотического гула в голове. Суммирование всего произошедшего со мной за последние пару месяцев. Говорю, кое-как собрав мысли в целое, со странными смешанными эмоциями в душе, спросил империя, ее жители, мои подчиненные, кто-то из них нуждается в чем-то, имею в виду черт. Я аж поднялся, уставившись раздраженно в стену домика. Мысли вновь разлетелись, не желая собираться в нормальные предложения. Арти, что-то случилось. Нежный, слегка обеспокоенный голосок, мягко привалившийся, опутав руками шею, Рари слегка успокоил сердце. Я могу помочь. Рари, зачем я все это делаю? Вопрос словно бы вышел сам собой, вытаскивая все те чувства, так долго подавляемые в душе, зачем да хоть зачем нам? Сейчас, дай секунду. Я глубоко вздохнул, успокаивая себя. Все же уже не сопливый пацан, чтобы не уметь выражать мысли. Воля и крепкие нервы, слова, вполне описывающие меня, поэтому не нужно тут перед дамой истерить. Дорогая, ты же была на том совете, я продолжил уже более собранно, положив руку на макушку Рари, мягко поглаживая, зачем нам столько всего? Золото, серебро, богатство рабы, зачем, милый, моя великолепная девушка со всей той нежностью, что доступна лишь любящей женщине, уложила меня обратно в кровать, я не знаю, я тяжело, протяжно вздохнул, чувствуя, как стресс покидает тело, развернулся, оказавшись лицом к лицу с Рари, столь близко, что ее дыхание начало щекотать кожу, а глаза, красные, горящие искорками понимания, очаровали меня так же, как и в первый раз, как я заметил их глубину и великолепие. Конечно, прости, мои губы легко коснулись ее, не хотел взваливать это на тебя. Я, твоя, проникновенно проговорила она таким голосом, что по спине прошли мурашки, а сердце начало пульсировать согревающим душу теплом, ровно настолько же, сколько и ты, мой, и всегда поддержу тебя. Я открывал рот, не находя слов, закрывал, и так раз за разом, пока она не хихикнула, освободив руку из как-то естественно сомкнувшихся на нее объятиях, и, ткнув мне в нос, с игривой улыбкой выдала, «Только ты все с женитьбой тянешь, бесстыдный мужлан». Я рассмеялся, и смеялся долго, громогласно, не в силах остановиться, так долго, что начал задыхаться, а грудь при каждом вдохе охватывала болью. Смеялся искренне, отбрасывая все тяжелые размышления, словно сбрасывая ненужную уже броню после тяжелого дня, словно очищая душу и тело от грязи, оставаясь перед своей половиной голым и чистым, ясно понимая, что ответ на этот вопрос все время был перед глазами, что он преследовал меня, но я был быстрее. Новый приступ смеха захватил меня с головой, выбивая все мысли из тупой головы. Прохех. «Прости, дорогая», я обнял ее, сжав покрепче, «займусь организацией встречи с родителями как можно скорее». Она лишь коротко пискнула от удивления, но мгновенно расслабилась в хватке моих рук и приобняла меня в ответ, в привычной себе манере, покошачьей гибко, освободив руки из плена. «Давно пора», — проворковала она, заглядывая с нежной, немного игривой улыбкой мне в глаза, «но ты хотел сказать что-то другое, а ведь действительно, ранее неприятное», выходящая изнутри, царапая сердце по пути тема, кто, как не 900-летняя полубогиня сможет помочь с ней, хех, не стоит возлагать на нее лишнее, одновременно с предыдущей мыслью подумал я, все же отпустив ее, иначе мог бы не сдержать порывы молодого тела, телепортировал себя на десяток сантиметров назад, освобождая пространство для разговора, это вышло у меня столь рефлекторно, что на секунду удивление заставило замереть. Впрочем, я не позволил миру снова сбыть меня с темы. «Слушай, я адекватный?» Задал я самый главный вопрос, опершись локтем о подушку, положив голову на ладонь. Рари, коротко поморщившись от порыва мороза, посмотрела на меня немного недовольно. Впрочем, услышав вопрос, позволила легкой улыбке вновь выйти на лицо. «Для людей твоего мира, не совсем, для моего, вполне», прямо ответила она, играясь пальчиком с фиолетовой дымкой, мое мнение интересует, оно конечно, протянул я, и под сужающимися в щелки глаза, протянул, не, обходимо для общей картины, ой, и в кого я влюбилась, картинно отмахнулась она, сдерживая смешки, ну и не забыв припечатать, паяц, дымка от взмаха ручкой пропала, а Рари, проследив за последними частицами, через десяток секунд, успокоившись, уже немного рассеянно выдала, и все же тебе повезло со мной, хмыкнув, я не остался в долгу, тебе тоже, повисло короткое молчание, я наслаждался как тишиной, так и красотой своей девушки, она же витала в мыслях, а потом выдала, герой для одной стороны в большинстве случаев, великий враг и презренный палач для другой, империя, новая драконья империя, твое детище, пока вы воспитываете ее правильно, следите за ней, государство будет стоять за вами, она проговорила это серьезно, явно понимая, что говорит, не беспокойся о том, что ты перешел черту, она еще далеко, вот только черт этих, много, оглядись и поймешь, где ты вышел за нее, а где еще нет, и я действительно верил, что она, девушка, что буквально видела основание империи, понимала о чем говорит, а еще, внимательно слушал, не мешая, и думая, «Помнишь свои заповеди?» – внезапно спросила полубогиня. «Да, мы не следуем собственным правилам». Четвертый пункт – она, из положения лежа, слегка наклонила голову, а в глазах появились огоньки любопытства, как там, уничтожение исторической памяти, культуры или уникальности существующей цивилизации. «Да, он самый», – я повернулся на спину, прикрыв глаза, «как я вообще могу требовать что-то от миллионов жителей империи?» Сам нарушая установленные мной правила, вы сами оставили себе возможность для этого, напомнила она, все эти без разрешения, санкций, согласования империи. Зачем оставлять лазейку, если не собираетесь использовать ее? Сверхчувство сорвиголовы с точностью до сантиметра сообщили, как Рари откинула тонкое покрывало, перекинув голые ножки за кровать, чтобы было пространство для адекватной оценки потенциальных преступников, спокойно пояснил в ответ, уже понимая, куда она ведет, все же ситуации очень разные бывают. «Ну вот, ты сам ответил на свой вопрос», – протянула она, бесшумно обходя кровать. «Даже с закрытыми глазами я видел, не прикрытое ничем соблазнительное, миниатюрное тело. Тело, хозяйка которого явно задумала какую-то пакость. И почему-то я уверен, что приятную для меня пакость. Уж не заметить начавшиеся признаки игривого возбуждения у своей девушки, это было бы позором на мою голову. Просто выбери, какие грани лично для тебя достаточно важны, чтобы ограничивать себя», напоследок проговорила она, склоняясь над оставленной под стеной чемоданом. «И кстати про ограничения, ты сохранила их?» Несколько удивленно спросил я, поднимаясь. Впрочем, очень быстро тон стал менее уверенным, задумчивым, это же шутка была. Я для себя уже решила, какие грани, уже покраснев от возбуждения и, судя по всему, капельки стыда, проворковала она, поигрывая выпавшими еще давно кошачьими ушками из гачи, я готова исследовать. Ну кто я такой, чтобы мешать такому? Тем более, что и сам своего рода учен так, а ошейник откуда достала? Впрочем, очень быстро, одновременно с характерным щелчком замочка, таких тупых мыслей у меня в голове и осталось. Далеко и не сейчас, внедорожник Toyota остановился в подземной парковке многоэтажки не слишком далеко от центра Москвы. Машина 10-го года, купленная средней руки начальником в отделе кадров одного министерства, была надежной, мягкой, а самое главное, достаточно статусной, чтобы влиться в новый начальственный коллектив. Но расставался с деньгами Михаил неохотно. Да, машина ему нравилась, еще бы не нравилась, это же японец за 16 тысяч долларов. Но в последнее время он копил деньги. Просто так, на черный день, поэтому такие необходимые траты не слишком способствовали такому делу. Поняв, что если так пойдет дальше, он опоздает к привычному часу, крепкий, как и все парни в роду, блондин вышел из заглушенной машины. Та ушла в сон с мягким, затухающим фырком. Сидеть после работы на парковке, просто позволяя голове успокоиться, стало для него уже традицией. В машине, естественно, в последнее время все же слишком многое изменилось вокруг, чтобы даже такой черствый, погруженный в работу мужчина, как он, начал медленно сходить с рельс, вздохнув, понимая, что если так и останется здесь, то опоздает к ужину, Михаил все же зашагал в сторону лифта. Полученное недавно назначение позволило его семье зажить достойно, но то, что с ней происходило, ему не особо нравилось. А уж вспомненное о том, сколько раз в последнее время он бывал в особом отделе, то поводов для стресса было достаточно. Лифт начал плавный подъем, который погрузившийся в мысли Михаил даже не заметил. Говорить, что все это благодаря дебилу сыну, что в поисках приключений на жопу сорвался за океан в чертов США, даже и не стоит. Огласку дела русского террориста, что в одиночку напал и устроил поджог в правительственном здании, да не каком-то там, а в хьюстонском, мать его, отделе ФБР, заимел огласку международную. И его, дела этого, теперь напрямую било волнами о него, его еще более тупого отца, что позволил казавшемуся достаточно адекватным чаду свалить из дома, тем более, что это обещало спокойную гавань для семьи в будущем. Все же ситуация в мире становилась все более и более напряженной. Самокритично, конечно, но кто, как не он, не дотянувший воспитание сына, виноват в том идиотстве, которым тот занялся на Западе, и как только смог, спортсмен на американской гуше выращенный. Пробормотал он себе под нос, осознав, что стоит перед дверью в свою квартиру. Прозвучал заглушенный армированной дверью звонок. Как его пацан смог в одиночку взять штурмом здание ФБР, он решительно не понимал, и как, блядь, оказался в одной команде с настолько безумными солдатами, как те угонщики вертолетов, тем более, тут даже сразу и не поймешь, это ему так повезло или наоборот. «Здорово, па», дверь открыла его младшенькая, поприветствовав, оторвавшись от бутылки с водой. «Когда ты заехать успел, я тебя не заметила, расплескала, мышонок», привычно заметил он, кивнув на капли воды на земле, на то, что вода была еще на подбородке и над майкой наполовину снятой спортивной толстовки он говорить не стал, дочь сама наверняка знает. «Да-да, потом протру», отмахнулась девушка, позволив отцу пройти, но все же, «не знаю, дорогая», пожал он плечами, кинув короткий взгляд на настенное зеркало. «Лучше скажи, зачем снова выходила бегать на улицу?» А Михаил Артемьев вошел в квартиру, как и всегда, ровно в 8 часов 10 минут, как и всегда, в идеально сидящем, почти не помявшемся за длинный рабочий день костюме, как и в последнее время, без энергии. «Ну, па, бегать на улице кайфовее, чем в тренажерном», оправдалась Егоза, закрывая дверь за папой. «Да и что со мной случится-то? Я же не одна бегаю». На это глава семейства лишь недовольно хмыкнул, но тему не продолжил. Удовлетворившись этим, уже, прямо в коридоре снимающая брендовую зип-худи спросила: «Я в душ, если что», и, оставшись сверху лишь в майке, уточнила, уже уходя к ванне: «Тебе воду включенной оставить? Одежда, мелкая», тяжело выдохнул Михаил, разуваясь, «и подожди, пока я умоюсь». «Да ладно тебе, здесь же все свои», недовольно проворчала она, уходя в свою комнату, на пути чуть ли не снимая с себя майку: «Я пока вещи подготовлю, так что заходи». «Малой, я тебя порол, Сабрина», заявил мужчина, сам направляясь к ванной. Ответа из комнаты, откуда начал доноситься не слишком громкая музыка, жанр которой 38-летний мужчина даже не знал, не донеслось. И все же, мышонок слишком многому, в основном плохому, конечно, научилась у своих новых подружек. Как ответственный мужчина, Михаил знал, с кем водиться Саби, от жены в основном, конечно, но главное, что знал, и в последнее время был не слишком доволен ее компанией. Те несерьезные девицы, живущие в этой же элитной многоэтажке, познакомились с его дочуркой как раз в женском фитнес-зале на первом этаже. Все начиналось, как и в прошлый раз, до переезда, из-за повышения. Сначала в их с матерью разговорах стали слышны новые имена, потом дочь снова начала постоянно щебетать по телефону с новыми подругами, потом те показались у них в гостях, затем дочь у них в гостях, а потом мышонок попросила у него денег на новую одежду. Жена его, Елена, была строгой женщиной, поэтому Михаил был уверен в том, что дочь понимает, на что стоит тратиться, и, как в абсолютном большинстве случаев, не отказал. Уже скоро пожалел, конечно. Вместо того, чтобы купить что-то качественное и удобное, она взяла костюмчик для, как он узнал позже, так называемого косплея. Он до сих пор вспоминает день, когда вернулся домой пораньше, увидев свою дочку. Тогда он чуть было не потерял контроль, впервые в жизни подняв руку на маленькую избалованную принцесску, но все же удержался. Кое-как, на грани, но удержался. И все равно Елене пришлось неделю убеждать его не запрещать Саби общаться со своими новыми подругами. И то, что она из-за них занялась непотребным косплеем, попыткой нарядиться в какие-то китайские мультики, она не воспринимала. Говорила, мол, обычное хобби, и что с того? А то, что придя домой, я увидел свою дочь в каком-то непотребном костюме, это нормально. Подумал про себя Михаил, уже переодеваясь, с непозволительно короткой юбкой, в каких-то непонятных чунет, в одном чулке на одну ногу, оставляя вторую полностью открытой. И полностью открытой, если бы не едва ли что-то скрывающий при движении их плащ, спиной. А уж учитывая то, что он нечаянно услышал от этой так называемой подруги: «А давай потом поменяемся костюмами». В общем, ту полураздетую девицу, с которой мышонок смотрела телевизор, с еще одной бесстыдницей, наверное, делающий видеогайды для этого их косплея, в таких костюмах, он все же выгнал. Из-за нее он чуть не начал думать, что его дочь того из этих. В общем, от одних воспоминаний все еще становилось плохо, но уже успокоившись, он начал понимать, что происходит. После ухода брата и так поддерживающая себя в форме Сабрина начала приходить домой со ссадинами и царапинами на коленях, локтях, ладонях и даже голенях. Он тогда хорошо так насторожился, но в итоге просто поговорил с ней, слегка успокоившись. Это просто молодая дурость ударила в голову девушки, что довольно тяжело пережила неожиданный побег брата. Оказалось, она записалась на тренировки в паркур-центре и даже начала работать с реалистичными тренажерами, отчего и появлялись следы. В итоге ее удалось убедить, что более спокойный фитнес подходит для девушки намного лучше, и свалилась на голову мужчины еще одна причина для стресса. Будто он не знает, что будет, если оставить этих подростков на самом пике гормонального бума наедине, да еще и в костюмах, что дадут им ощущение анонимности, еще больше расшатав границы здравого смысла. Он психологию не для вида учил, а появившаяся любовь постоянно носить меняющий цвет глаз линзы, это как бы звоночек. Порыв-то запретить в общем он переборол, но правила установил четкие. Любая встреча или съезд, где будут парни, дочь будет посещать только при нанятом на день телохранителе. Уж отдать 20 тысяч рублей за безопасность дочери он был готов в любой момент. Конечно, сначала та была не слишком рада, еще бы, все веселье добрый папка портит. Но через день изменила мнение на противоположное. И на следующую, как их там сходку, вышла в костюме какой-то беловолосой стервы, почти 80 долларов даже с учетом того, что дочь многое шила сама или с матерью, договорившись с телохранителем, что тот будет как бы телохранителем в образе. Как она с пылом рассказывала приехавшему к их дому охраннику из солидной конторы, отдавая нашивку с надписью «ХЦЛИ», «ХЦ Логистиц Сенсор Паратит», она, КХМ, косплеила какую-то как Хикматияр, торговку оружием при своем телохранителе. Но удлинить юбку костюма ей все же пришлось, а самому охраннику звонить начальству, чтобы уточнить насчет не входящих в его комплект шевронов. Впрочем, оттуда все одобрили, и даже разрешили нацепить бронежилет, коль уж того хотел заказчик, тем более, что на точке защиты это будет выглядеть органично. Ох, стыдно же было серьезному мужчине из министерства, хотя и не слишком высокого, нанимающего вооруженного специалиста для защиты ребенка на сборище каких-то наряженных фриков. Тем более по такому поводу, энда. Но телохранитель оказался понимающим, а спокойно завершив дело, отчитавшись, сказал, что это у него была одна из самых простых и приятных работ. На клиентов богачей он, конечно, держа профессиональный этикет, не жаловался, но Михаил, не понаслышке знающий, что творится среди привилегированной молодежи, понял подтекст. Впрочем, понять, что когда ты буквально часть сценического образа подзащитной, которая вдобавок не слишком и капризничает, работать проще, было логическим выводом. А доклад 3 отклоненных попытки начать флирт, 4 попытки познакомиться, 5 попыток получить номер и еще 2, пригласить нас за кулисы с неизвестной целью, заставили Михаила чуть ли не войти в ссору с супругой. Ведь последние сказанные с неизвестной целью, были с таким ясным намеком, что неизвестности за ними не оставалось. Дочери же его 17, и как эти съезды разрешают устраивать-то с такими вот кулисами. В общем, не стоит и говорить, что дочь-подросток оказалась недовольна тем, что ей мешают веселиться. Воистину, косплейщица в семье, горе отцу, еда готова. Прошелся по дому голос, собственно, Елены. И все же избаловали мы ей, признался сам себе Михаил, выходя из комнаты уже в домашнем. Просторный холл с высокими потолками встретил хозяина мягким рассеянным светом, исходящим из скрытых линий на стыке стены потолка. На полу – гладкий серый мрамор с тонкими прожилками, в центре – вставка из темного дерева в виде простого геометрического узора. Слева – у входа, встроенный в стену шкаф с зеркальными дверцами. Напротив – еще одно зеркало, большое и с теплой подсветкой. У стены стоит лаконичный столик с плоской вазой для ключей и парой книг, над которым висит аккуратный подвесной светильник. А еще тут, дверь в ванную. Дочь, она с этими чертовыми китайскими косплеерами весь стыд потеряла. Будто подгадав момент, вышла из санузла, обмотанная одним лишь полотенцем. Чертовка привыкла, что ее безвредные провокации в основном остаются без строгих наказаний, поэтому всячески тестировала границы терпения отца. Кухня просторная и светлая. Как говорит хозяйка дома, главный акцент тут, на окно. Большое, чуть ли не панорамное, с видом на высотки Москвы. Под окном – длинный мраморный подоконник, переходящий в барную стойку. Под стеной матовые, теплого песочного цвета, без ручек, с системой скрытого открытия шкафчики. Рабочая поверхность выполнена из светлого кварца, дорогого, чтоб его, над ней – подсветка, встроенная в деревянную панель верхнего ряда. В центре же комнаты обеденный стол из массива дерева на тонких металлических ножках с комплектом стульев при мягкой, кожаной обивке. Сверху же минималистичная люстра с теплым, мягким светом. Мы точно избаловали ее, пожаловался и так уставший на работе мужчина жене, садясь за стол, совсем с нарезки слетела. Поздний ребенок, да еще и девочка, хмыкнула блондинка, отрываясь от ноутбука на столе, конечно избаловали, но девушкам все же нужно чувствовать себя дома принцессами. И, отложив компьютер под стол, на свободный стул, она перевела взгляд острых, серьезных и тоже уставших глаз на мужа. Как бы это ни было ужасно, но мало кто из девочек чувствует себя настолько безопасно рядом с отцами, а после, тяжело вздохнув, принялась тереть глаза безымянным и мизинцем, массируя виски оставшимися пальцами. Время сейчас такое сложное, а сына мы, вырвалось изо рта Михаила раньше, чем он осознал, что говорит. Впрочем, Елена показала, почему он влюбился, а потом и женился на ней давным-давно. Да, Тёме мы тоже дали слишком много свободы, и хотя она не показала, насколько неприятна для нее тема, но обида и разочарование в голос прорывалось. Ты бы видел лицо Сабрины, когда ее подруги отправили ей кадры того события. О, он видел, одним из первых, кадры того, как твой сын, разросшийся в свои 22 до статей какого-то профессионального борца, с абсолютно несвойственной ему ухмылкой показывает факт полиции всего города, скажем так, впечатляли. А уж что он думал, когда Артур играючи вывел какого-то молодого агента на крышу его же департамента, горящего, подожженного собственными руками, поигрывая пистолетом, сковывает его там. Нет, он даже не помнит, что тогда творилось в его голове. Только шок тогда, когда амбал, в которого превратился его пацан, запрыгнул в полицейский вертолет, как потом оказалось, угнанный его сообщниками, да еще и с пилотом на мушке достоверности ради, заставил его пилота выпрыгнуть на крышу, спокойно улетев. После этого никаких данных о нем не было. Только тот факт, что из вертолета, упавшего где-то на западе от Хьюстона, как потом выяснилось при обследовании, изъяли несколько парашютов. Еще вроде были ведущие к берегу следы, но обследование акватории ничего не показало, не могли же они улететь оттуда. Сам Михаил склонялся к версии с самодельной субмариной. Говорил он дальше с супругой скорее автоматом, что та довольно быстро почувствовала. В семье все еще не было единого мнения о сыне, подавшемся в международные преступники. Если мужская часть еще держала хотя бы минимальный нейтралитет, то женская. В общем, если тот звонок от сына с просьбой о встрече был правдив, то его ждет тяжелое время. Объяснить боевой двойке мать-дочь будет сложно. Те, когда объединяются, навык слушать теряют под ноль, чистая атака, все в нападении. По поводу Саби, слышал он, как малолетние дуры, ее подругами называемые, то с чего-то восхищались Артуром, то пытались по-женски дружески уколоть доченьку с этого направления. Девушки, они такие, да, в любом возрасте. А сына они да тоже избаловали, только вместо внимания, свободой. Все же забеременела Елена даже раньше 18-летия, поэтому молодые родители, занятые карьерой и учебой, она, юрист, хотя сейчас и работает репетитором из дома, он, менеджер, не смогли уделить ему достаточно времени на воспитание. И вышло, что вышло. В момент, когда супружеский разговор ушел в никуда, на повседневные темы, в кухню вошла уже одевшаяся, и снова надевшая свои линзы, Саби. Вошла с письмом в руках. «Ма, па, посмотрите, что тут, странное письмо какое-то», и протянув представительский, толстый бумажный конверт папе, устроилась за его спиной, готовая вчитываться. Михаил, прикинув, что там может быть, все же решил, что об увольнении ему бы сообщили лично, а это скорее всего какой-то спам, хоть и премиум сегмента, поэтому открыл конверт при дочери, и сразу же пожалел. «Ма, ма», радостно закричала она над его ушами, совсем не сдерживая голоса, «иди сюда, быстрее, быстрее». Что там, дорогой, супруга, заинтересовавшись, тоже поднялась, пока сам Михаил вчитывался в строки текста на дорогой, качественной бумаге. Вот письмо, адаптированное под Таурангу. «Уважаемый Михаил Артемьев Владимирович, с радостью сообщаем, что вы стали одним из трех победителей международного конкурса «Глобальная культурная связь», организованного Ассоциацией культурного обмена при поддержке наших международных партнеров. В качестве награды мы приглашаем вас на поездку создания знакомых мест, незабываемую неделю в Тауранге, одном из самых живописных и популярных городов Новой Зеландии. Вы можете привести с собой двух гостей. Вас ждет проживание в роскошном современном особняке с видом на океан, расположенном в непосредственной близости от знаменитого яхт-клуба Тауранги и пляжей бухты Плинти. Дом оборудован всем необходимым для комфортного и расслабленного отдыха. Посещение горы Маунганui, известной своими потрясающими видами, прогулки по набережной и купание на знаменитых пляжах Тауранги, неограниченные ужины в элитном яхт-клубе, где вы сможете попробовать лучшие блюда новозеландской кухни. Неделю заключит океанское путешествие на частной яхте вдоль побережья бухты Плинти, с видами на острова и морские просторы. Даты поездки: с 1 августа по 8 августа 2020 года. В программу включено перелет из Москвы до Окленда с трансфером до Тауранги, проживание в частном особняке с полным обслуживанием, организация экскурсий, питание и всех мероприятий, финальное путешествие на яхте, предоставленной специально для победителей. Для подтверждения своего участия, пожалуйста, свяжитесь с нами до окончания рабочей недели по электронной почте. Наши специалисты помогут вам с оформлением всех документов и деталями поездки. Электронная почта: Darkzakia Empire. Мы уверены, что это путешествие подарит вам незабываемые эмоции, уникальные знакомства и возможность ощутить настоящую атмосферу отдыха на побережье Новой Зеландии. С уважением, Матака Кусанаги, организатор конкурса, ООО «Имперских кадров отдел», куратор конкурса, главный технический аналитик Матака Кусанаги, спонсор конкурса, Драконья Империя, и внизу рукописью. Примечание специалиста ООО ИКО, ТА, просьба не отклонять последующий получению письма звонок. Пока дамы с энтузиазмом вчитывались в текст, у слегка побледневшего Михаила зазвонил телефон. Неизвестный номер, от которого у него уже был один входящий вызов, от блудного сына. Под взглядами заметивших изменившееся состояние мужчины и не читающийся номер, отчего в раз насторожившихся девушек, он провел пальцем по экрану, принимая вызов. Впрочем, вместо голоса сына, словно вновь отзвучавшим в голове, его поприветствовала женщина, назвавшаяся как раз Матака Кусанаги, та самый главный технический аналитик из письма, профессионально, с поставленным голосом, четкими словами и рабочей интонацией, как у военных секретарей при высших генералах. А еще почему-то у нее был легкий японский акцент, Эриэль произносила вполне свободно, хотя говорила-то на русском. «Чем могу помочь?» – уточнил Михаил, когда его поздравили с выигрышем в конкурсе, упомянув полное фиа. Представляться смысла не было, как он уже понял. Меж тем, Елена, севшая рядом, спросила его одними глазами. «Нам выйти?» Мужчина покачал головой, включая динамик, откуда полился строгий, хоть и с нотками заботы, откуда. Женский голос. «Ничем», кинула она, отчего сердце Артемьева пропустил удар. «Помощь вам, это уже наш долг. Как куратор конкурса я взяла на себя обязательство уведомить наших призеров лично, а также увериться, что письмо было доставлено нужным адресатом». Взяв себя в руки, слегка успокоившись, глава семьи уточнил, перестроившись на официальный манер: «Прошу прощения, уважаемая Кусанаги, но помогут ли ваши специалисты с получением отпуска на моей работе?» «Конечно, мистер Артемьев», спокойно начала она, заявив: «Скорее всего, вы получите звонок от начальства в течение нескольких минут после завершения этого разговора. Есть ли другие беспокойства?» Кивнув жене, что, поставив ноутбук на стол, написала в текстовом редакторе, кто они. «Не могу найти в инете», он спросил. «Мисс Кусанаги, мы, к сожалению, не смогли ничего найти о вашей организации в сети». Он хотел добавить еще пару слов, но услышав, как женщина на той стороне как-то даже демонстративно вздохнула, чтобы заговорить, осекся. Аматака сообщила: «Наши спонсоры предпочитают анонимность славе, поэтому, прошу прощения, но я не могу сообщить вам информацию о нас, но могу заверить, что все, что относится к вашей поездке, было оформлено совершенно легально». «С кем ты связался, идиот ты доморощенный?» — про себя подумал вовсе не успокоенный этими словами Михаил. Уж он-то точно понимал, как устроены подковерные схемы, сам по работе вынужденный в них участвовать, а по-другому по карьере и не подняться. Слова же «все, что относится», это чуть ли не прямой намек на то, что только это к легальной деятельности и относится. «Прошу прощения, уважаемый Артемьев, но я вынуждена завершить этот звонок», — спустя секунду после своих слов, пока Михаил пытался подобрать ответ, заявила азиатка, Японка наверняка, словно бы на секунду, судя по тону, отвлекшись на что-то вне звонка. Следующие ее слова, произнесенные столь же профессионально, как и прежде, подтвердили это. «Мне сообщают, что вам скоро поступит вызов от вашего начальства. Не смею мешать. Благодарю за уделенное внимание», и отключилась, не дождавшись от него ответа.